Разноцветные лампочки, как будто бы праздник. Ты меня уломал почти, мол, тут безопасней. Я поверю всему, всему, что скажешь мне ты. Я все это сниму, сниму, и не только это. Ты бежишь, ты готов, я готова тоже. Ты не встанешь уже, не сейчас, не позже. Ты не встанешь уже, а я, наверное, сяду скоро. За окном и в душе сирены мусоров и скоро. Ты готов, я готова тоже. Ты не встанешь уже, ни сейчас, ни позже. Ты не встанешь уже, а я, наверное, сяду скоро. За окном и в душе сирены мусоров и скоро. Разноцветные лампочки, как будто бы праздник. Не закрыт левый глаз почти, как будто бы дразнит. Все случилось так быстро, не успела понять я. Мне так хочется выспаться, как раньше в объятиях твоих. Ты лежишь, ты готов, я готова тоже. Ты не встанешь уже, ни сейчас, ни позже. Ты не встанешь уже, а я, наверное, сяду скоро. За окном и в душе сирены мусоров и скорой. Let's go.